Бонус. Наконец-то Иолана спит. Любимый нырнул мне под одеяло и прижался ледяными ступнями. Грел ноги паразит. Маленькая плутовка потребовала от меня 3 сказки. 3! И только потом уснула. «Не удивлена», — хохотнула я. «Все твои сказки с этими иллюзионистскими фокусами. У ребенка такие восторги. Какой же тут сон?» «Самый что ни на есть волшебный», — эротично промурлыкал Иоран. «Теперь пора позаботиться о сладких сновидениях жены, а?» Ладонь эльфа заскользила мне по ноге, задрав подол ночной рубашки. Дроу огладил мое бедро, сжал ягодицу и медленно потянулся рукой к нежной плоти, к сосредоточию удовольствия. Я протестующе пискнула, но то был слабый неубедительный протест. «Что?» — дразня спросила низким грудным голосом. «Тоже расскажешь мне сказку?» Жарким дыханием Дроу опалил мою кожу. «Нет», — хрипло ответил он и мягко уложил меня на спину. «Покажу». Огонь в камине затанцевал, заискрился, и тени на потолке приобрели очертания. Миниатюрная женщина и высокий мужчина с длинными острыми ушами. Пара кружилась в эротическом танце, фигуры сплетались в поцелуи, принимали соблазнительные позы. Вот мужчина целовал грудь женщины, а затем сполз вниз, устроился между ее бедер, и она выгнулась в немом крике. Иоран вторил танцующей тени, целовал мою грудь, с наслаждением вбирал в рот сосок, а ладонью ласкал меня между бедер. И волна сладкого, щекотливого удовольствия окутывала меня. Внизу живота томительно ныло, требовало больше удовольствия. Любимый не спешил. Он любил дразнить, обожал, когда я начинала изнывать от желания просить большего. Медленно ласкал, пальцем очерчивал вход. Не торопился. Я не удержалась. Смотрела на разнузданный танец, иллюзию, созданную любимым, и нетерпеливо подавалась бедрами навстречу ласкающей руке. А потом, наконец, получила награду. Любимые мужские пальцы там. Я вскидывала бедра, хватала ртом воздух и в нетерпении насаживалась сильнее на пальцы любимого. Еще, еще немного. Тени на стене изменились. Теперь женщина оседлала своего любовника, медленно опустилась и ритмично задвигала бедрами, запрокинув голову. «Хочешь так же?» Вместе со стоном выдохнула вопрос. Иоран остановился. Я почувствовала легкий укол разочарования, томление по прерванному удовольствию, а затем позволил мне опрокинуть его на спину. Обнаженный и возбужденный до предела эльф, прекрасный, чувственный, с влажными, опухшими от поцелуев губами, с твердым, прижимающимся к животу членом, распутный и бесконечно сексуальный. Мой дроу, мой любимый, мой супруг. Я позволила себе им любоваться, касаться его лица, трогать восхитительный впалый живот. Теперь была моя очередь дразнить. Моя ладонь прошлась по сухому прессу, коснулась мягкой поросли в паху, а потом сомкнулась у основания члена плотным кольцом. Пальцем я обвела влажную текучую головку. Иоран зашипел, уперся в подушку затылком и подавил стон. С некоторых пор мы старались не шуметь. Теперь в соседней комнате спала наша дочь. Я медленно провела по стволу вверх-вниз. 1 раз, 2, 3. Наращивала темп и неосознанно подавалась бедрами сама. Теперь я была уверена, больше тени не показывали нам ни мой спектакль. Иллюзионист, что управлял ими, потерялся в ощущениях. Больше не колдовал. Не мог сотворить чары из-за охватившего удовольствия. «Ты обещала по-другому». Остановив мою ладонь, напомнил мне любимый хриплым шершавым голосом. «Обещала. Ну что ж». Я медленно опустилась, помогая себе рукой, и задала размеренный темп. Наслаждалась, чувствовала, как сладко и плотно в рваном ритме двигается член внутри меня. Любимый положил руки мне на ягодицы, направлял, ускорял, подгонял, не позволил взять главенство в нашей маленькой игре. С рычанием пресекал попытки вернуться к тягучему, дразнящему ритму. Слишком много головокружительных ощущений, слишком острое наслаждение, слишком сильное возбуждение, чтобы держаться долго. Удовольствие накрыло нас обоих. Сначала я сдавленно вскрикнула, закусив ребро ладони, чтобы не кричать. А затем и Оран, руками зафиксировав мои бедра, и после нескольких ритмичных ударов с тихим рыком кончил сам. Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.